Посредине стол, заставленный посудой и лекарствами, а под столом свернутый матрац. — А где ж ты спишь, Дженни? — спросила Ванда. — На полу, на матраце. Да не беспокойтесь, мне там удобно. Ночью приходится часто вставать к моим больным, а с полу вставать легче. И воздух внизу чище, и прохладнее. Мы спим с открытой дверью. Все четверо ее соседок с постели не вставали, и ей приходилось за ними ухаживать по ночам, когда монахи не отдыхали. — Ты сегодня же переедешь к нам! — решительно объявила Ванда. — А что сказал мой Ланселот? — хитро улыбаясь, спросила Дженни. — Он велел тебе ждать его в Гефсимании, но он не знал, в каких условиях ты здесь находишься. — Милые вы мои! Да вы скоро сами начнете бегать сюда каждую свободную минуту. Вы еще не знаете, что такое благодать. — А ты расскажи. Это не объяснишь. Это надо прожить и прочувствовать. Словом, переезжать к Ванде с Ингой она категорически отказалась, но зато они сами обещали завтра снова приехать на остров Елеон. Глава 17. Накануне встречи девушек с Дженни, 35-ек, без всяких помех, спокойно прошел желтый финиш. Его встретили, поздравили и повели на белый балкон к мессии на исцеление. На другое утро в бегунке они прочли, что финиш взял паломник, пожелавший остаться неизвестным. — Странно, — сказал Жерар, — он так и не назвал свое настоящее имя. — Не назвал, значит, ему так надо было. Вот скоро ты встретишься с ним, тогда и спросишь, почему он так поступил. 35-ик на гонках в этот день не появился. Инга и Ванда пришли довольно рано и принесли радостное известие Ланселоту. Дженни нашлась. — Где она? — крикнул ему Ланселот. — Там, где вы провели первую ночь в Иерусалиме? — Скажите ей, чтобы она там оставалась. Я ее найду после гонок. И скажите, что я люблю ее. Слышавшие весь этот разговор зрители на балконе весело и глумливо зажали. Жерар и Ланселот заметили, что обеих девушек окружают какие-то странные парни в одинаковых серых костюмах. Сначала они было встревожились, но потом сообразили, что это и есть их личная охрана, о которой говорила Ванда. — Как ты думаешь, эти самые охранники не заложат наших девушек? — спросил Жерар. — Определенно нет. Они за плату на все готовы, и на предательство, и на верность. Надеюсь, на верность, это пришлось бы отказаться от хлеба, мяса и вина. На паломнической диете мы с тобой недалеко бы ушли. Ты думаешь, мы поступаем не совсем честно по отношению к другим паломникам? Совсем ты, Ланселот, сбрендил. А когда их болельщики кидают в нас гигиенические пакеты с дерьмом и банки с песком, норовя попасть в голову, это что, честно? И потом, кто мешает им объединить усилия? В каждом номере бегунка пишет о том, что веселый катафалк, в котором коллеги помогают друг другу, опережает всех паломников на несколько ярусов. Но ни разу не писали, что кто-то последовал нашему примеру. И паломникам, и зрителям наши действия не нравятся не только потому, что мы берем финиш за финишем. Тут главное в другом. В чем же? А в том, что мы нарушаем главный принцип существования планетян, каждый за себя, против всех. Бегунок всегда пишет о нас с иронией и предрекает, что вот-вот наше противоестественное содружество, как они это называют, развалится, а служители? Ты же видишь, как они смотрят на нас. Я думаю, почти все на этой башне, и служители, и зрители с нетерпением ждут, когда наше предприятие лопнет. Не дождется никто из них. — сказал Ланселот, но ошибся. Кое-что все-таки лопнуло. Случилось это в полдень, когда ветер особенно свирепствовал. Они проходили слишком близко к балкону, прижимаемому к стене башни, этим колючим южным ветром. К счастью, Жерар в это время шел рядом с коляской с противоположной балкону стороны, и потому только остался жив. Ни он, ни Ланселот сначала не поняли, что случилось. Оба сперва услышали грохот и вопли зрителей, и сразу же вслед за тем громкий треск и скрежет металла о бетон. Коляска остановилась. С балкона раздались торжествующие крики и хохот. Жерар нагнулся и увидел, что ось коляски лопнула, а позади нее на дороге лежит камень размером с голову.